Рудольф Нуреев. Годы жизни. 1938-1993. Рудольф Нуреев. У нас он был более известен как Нуриев. Родился 17 марта 1938 года на станции Раздольная в поезде, шедшем на Дальний Восток, в семье политрука Красной Армии Хамета Нуреева и его жены Фариды. Он был четвертым ребенком в семье. В июле 1939-го семья переехала в Москву. А с началом Великой Отечественной войны эвакуировалась в Уфу, где и прошло детство будущего танцовщика. В 11 лет он начал брать уроки классического танца, а в 15-летнем возрасте был принят в кардебалет Уфимского оперного театра. 25 августа 1955 года Рудольфа приняли в Ленинградское хореографическое училище. Сначала в класс Шелкова, затем в класс Пушкина. Одна из старейших педагогов училища, Вера Костровицкая, сказала Нурееву: «Вы можете стать блестящим танцовщиком, а можете и никем не стать». Второе более вероятно. Этот прогноз не оправдался. Рудольф скоро стал признанной звездой училища. В июне 1958-го он с блеском сдал выпускные экзамены, после чего получил предложение сразу от трех театров — Большого, имени Станиславского и Театра оперы и балета имени Кирова. Нуреев остановил выбор на последнем. И в 19-летнем возрасте стал партнером великой Натальи Дудинской, которой было 49. Но у его популярности была и оборотная сторона. Нуреев не скрывал своей гомосексуальной ориентации, а гомосексуализм в СССР считался уголовным преступлением. Поэтому, когда в 61-м труппа Кировского театра собиралась на гастроли в Париж, Рудольф был уверен, что в поездку его не пустят. В состав труппы его включили в последний момент. Французской стороне хотелось увидеть именно молодых звезд ленинградского балета. На гастролях Нуреев вел себя в высшей степени нехарактерно для советского туриста, исчезал в неизвестном направлении, мог явиться в отель даже за полночь. Профилактические беседы с артистом не помогали. За строптивость его решили наказать, и 16 июня за несколько минут до вылета труппы на вторую часть гастролей в Лондон со словами «Ты должен танцевать на приеме в Кремле» вручили билет в Москву. «Я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица», — вспоминал Нуреев. «Танцевать в Кремле? Как же! Красивая сказочка! Я знал, что за этим стоит. Я навсегда лишусь заграничных поездок и звания солиста. Меня предадут полному забвению. Мне просто хотелось покончить с собой». За 2 часа до вылета в СССР Рудольф позвонил своей доброй знакомой Кларе Сен и рассказал о происходящем. Она примчалась в аэропорт, подошла к Нурееву попрощаться и, словно невзначай указывая на двух полицейских, шепнула на ухо: «Подойди к тем полицейским и скажи, что хочешь остаться во Франции. Они тебя ждут». Заподозривший неладное, сотрудник КГБ начал оттеснять Нуреева, но он вырвался и совершил свой легендарный прыжок к свободе, в прямом смысле слова прыгнув к французским стражам порядка. Под охраной его отвели в отдельную комнату, где он сам без давления должен был решить, оставаться или уезжать. «Я принял решение, потому что у меня не было другого выбора», писал Нуреев в автобиографии. «И какие отрицательные последствия этого шага ни были бы, я не жалею об этом». Между тем в СССР последствия не замедлили себя ждать. 62-м артисту заочно дали 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Уже через неделю после своего побега Нуреев, получивший полугодовой контракт с труппой «Интернациональный балет» маркиза де Куэваса, вышел на парижскую сцену. Выступление оказалось тяжелым. Просоветски настроенные зрители швыряли на сцену мелкие монеты и заглушали музыку криками «Предатель!». В августе 61-го Нуреев поехал в Копенгаген, чтобы познакомиться со знаменитым хореографом русского происхождения Верой Волковой. Эта поездка оказалась во многом судьбоносной. В Копенгагене Рудольф познакомился со знаменитым датским танцовщиком Эриком Бруном, с которым его на многие годы связали мучительные и страстные личные отношения. Там же состоялось заочное, по телефону, знакомство Нуреева с самой знаменитой звездой британского балета Марго Фонтейн. В феврале 62-го Нуреев дебютировал с ней в паре на сцене лондонского Ковент-Гардена в балете «Жизель». Когда они встретились, Марго было 43 года, Рудольфу — 24. По мнению многих историков балета, они стали идеальной парой на сцене. «Я никогда не делала в танце половины вещей, которые делаю теперь», — признавалась Фонтейн в интервью после знакомства с Нуреевым. А сам он говорил: «Если бы я не нашел Марго, я пропал бы». Вместе они дали около 700 спектаклей, и успех каждого из них был феерическим. Например, в 64-м в Вене после «Лебединого озера» Нуреева и Фонтейн вызывали на сцену 89 раз. По свидетельству знавших его, Нуреев был настоящей звездой, капризной, деспотичной, порой невыносимой в общении. Только он мог позволить себе танцевать босиком в присутствии английской королевской семьи и в один день дать интервью двум конкурирующим журналам «Time» и «Newsweek». Состояние танцовщика оценивалось в 80 миллионов долларов. Он был собственником ранчо в штате Вирджиния, бунгало на берегу Карибского моря, семикомнатной квартиры в самом престижном доме Нью-Йорка «Дакота». В 91-м купил остров Легалли в Средиземном море. Но с тем, что все это Нуреев заслужил потом и кровью, спорить никто не собирался. Танцовщик умел работать в бешеном темпе. Он давал 300 выступлений в год, летал с континента на континент, спал не больше 4 часов в сутки, репетировал как проклятый. Формально он был гражданином Австрии, но фактически гражданином мира. В 60-е годы Нуреев начал реализовывать себя не только как солист, но и как режиссер балетных спектаклей. В своей редакции он поставил «Лебединое озеро», «Раймунду», «Ромео и Джульетту» Прокофьева. В 66-м в Венском оперном театре осуществил первую постановку балета «Танкреди» Хейнца. В 77-м Нуреев с большим успехом снялся в фильме культового режиссера Кена Рассела, сыграв звезду американского немого кино 20-х годов Рудольфа Валентина. В 83-м Нуреева пригласили стать художественным руководителем балета Парижской Гранд-Опера. На этой должности, которую некогда занимал другой великий русский эмигрант Сергей Лифарь, Рудольф работал до ноября 1989 года. К этому времени Нуреев впервые после большого перерыва смог побывать на родине. В ноябре 87-го ему разрешили на 2 суток съездить в Уфу проститься с умирающей матерью. Но прощание не получилось. Мать Нуреева уже никого не узнавала и только после ухода сына спросила: «Ведь это приходил Рудик?» 17 и 19 ноября 89 года Нуреев выступил в Ленинграде на сцене театра, когда-то бывшего ему родным. на сцене Кировского. Но многие любители балета, мечтавшие увидеть мировую суперзвезду, остались разочарованы. Нуреев плохо себя чувствовал и в технически сложной роли выглядел не лучшим образом. Конец 80-х стал началом медленного угасания гениального танцовщика. Причиной была смертельная болезнь — СПИД, которой он заразился во время переливания крови. Тем не менее, Рудольф мужественно боролся с недугом и не только не прекращал работать, но и пробовал себя в новых сферах творчества. Так, в 91-м он дебютировал в качестве дирижера, начал выступать с симфоническими оркестрами, а в октябре 92-го в Париже поставил свой последний спектакль — «Баядерку» Минкуса. Дождался он и официального прощения на родине. 18 октября 91-го года Генеральная прокуратура России реабилитировала Нуреева. 20 ноября следующего года великий танцовщик лег в парижскую клинику Perpetuel Secure. Смерть 54-летнего артиста наступила 6 января 1993 года от острой сердечной недостаточности. Рядом с ним находилась его старшая сестра Роза, которая когда-то присутствовала при рождении Рудольфа. Могила Нуреева находится на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.